Глава первая, часть третья. До сумки я добралась вполне благополучно, не попав ни под одну стрелу. Правда, когда попыталась ползти, то запуталась в длинной юбке. Надо же, я даже не заметила, как исчез мой офисный костюм и балетки. Вместо них появилось серое холщовое платье и кожаные сапожки без каблуков. На всякий случай я задрала подол и проверила наличие нижнего белья. Не хотелось бы по чужому миру без труселей бегать. С облегчением выдохнула. На месте, мои родненькие, из черного кружева. Схватив сумку, я торопливо поползла обратно к печке. По пути завернула к столу и взяла альбом, про который говорила Элизабет. Думаю, это нужная для Николаса вещь. Если родители умерли, а из других родственников я слышала только про неведомого дядюшку Грегора, то кто расскажет мальчишке про его семью, когда он подрастет? Я ведь не настоящая тетка, ничего про маршала Макхонана и самой Элизабет не знаю. Да и мне будет полезно полистать альбомчик, вдруг хоть какой-то информацией разживусь, потому что пока я ничего не понимала в происходящем. У печки я упаковала книгу в сумку, повесила ее наискось через одно плечо и взяла малыша на руки. Стараясь не вдыхать уже прилично задымленный воздух, в отчаянии заскользила взглядом по стенам, мебели и полу. «Ну где же ты, тайный ход?» И опять ничего не увидела. «Что же такое? Мы ведь заживо сгорим!» Застонала и в досаде топнула по половице. «Фуф!» Раздался глухой звук, и боковина печки начала медленно отъезжать в сторону. «Ура!» Завопила я, бросаясь к открывшемуся проходу. Заглянула в отверстие и в ужасе отпрыгнула. «Ой, мамочки, как же я туда пойду, если до одури боюсь темноты?» «Тамилочка, это ты кричишь от счастья, что я сейчас зайду в дом?» Заорал с улицы Эраст и раздался новый удар, заставивший дом закачаться. Теперь уже по двери. «Ага, заждалась тебя, гнида!» Мгновенно вспыхнувшая злость помогла приглушить дурацкий детский страх перед темнотой. Я крепче прижала к себе Николаса и шагнула к проходу. На секунду приостановилась, обернулась к лежащей на полу мертвой женщине. «Прощай, Элизабет, я тебя совсем не знала, поэтому скорбеть о тебе не получается. Но я обещаю, что позабочусь о твоем сыне, чего бы мне это ни стоило. Будь спокойна за него в тех чертогах, куда ты ушла». Едва я вошла в потайной ход, как стенка печи с новым «пфуф» поползла обратно, отрезая меня от света. Я зажмурилась и зашептала: «Вот и славно, что проход закрылся. Даже если раз со своими бандитами ворвется в домик, до нас ему не дотянуться». После чего заставила себя открыть глаза, и оказалось, что в подземном туннеле есть освещение. «Слава тебе, Эдисон!» и прочие ребята, придумавшие лампочки. Герцог Дэниел Кэмерон. «Дядя, может, еще погостишь у нас?» Уильям с надеждой заглянул мне в глаза. «Дядюшка, оставайтесь! Что вам делать одному в таком огромном замке?» поддержала его супруга. «Зои!» — мягко произнес Уильям. «Ой, простите!» — смутилась она и отвела взгляд. «Простите, это так бестактно и зло с моей стороны, я не хотела». «Не извиняйся, племянница». Я поднял руку в успокаивающем жесте. «Со мной все в порядке». «Нет, нет, это ужасно неделикатно с моей стороны сказать такое мужчине, только что потерявшему свою истинную». Зои прижала руки к груди, прекрасные голубые глаза повлажнели, задрожал голос. «Не представляю, как вы можете быть так спокойны, лорд Кэмерон! Это такое несчастье! Моя бедняжка-кузина была еще так молода, она не должна была умереть и унести с собой вашего нерожденного ребенка! Конечно, я не была особо близка с Лели, но я скорблю о ней. Почему она умерла?» «Зои, дорогая, тебе нельзя волноваться!» кинулся к жене Уильям, напрочь забыв про собравшихся вокруг министров и советников, принялся утешать, обнимая и шепча что-то в розовое ушко, украшенное крупным бриллиантом. Я молча повернулся и вышел из зала, с досадой размышляя о том, что Уильям так и остался мальчишкой. Слишком слабым и мягким, неспособным выбраться из-под женского влияния сначала матери, теперь жены. Зои не так проста и нежна, как показывает окружающим. Жаль, племянник этого не видит. «Ваша светлость!» — догнал меня в коридоре запыхавшийся голос моего секретаря, Абрахама. «Ваша светлость! Что-то срочное?» Я приостановился, дожидаясь, когда старик доковыляет до меня. «Письмо! Его доставили из вашего офиса. Еще позавчера пришло. Личное письмо для вас, мой лорд!» Старик протянул мне слегка мятый конверт. «От Элизабет Макхонан». «Элизабет Макхонан? Кто она?» «Сестра леди Тамилы», — кашлянул секретарь. «Я подумал, что в письме может быть что-то важное». «Тамила». Сердце почему-то силой ударило в грудную клетку. «С чего бы это? С данной леди у меня давным-давно все закончено, и сама она забыта. Тем более год назад я встретил Лилею, свою истинную. Какое мне теперь дело до Тамилы?» «Меня не интересуют письма от сестер Эллингтон», — рявкнул на изумленного Абрахама. Повернулся и пошел дальше. Сделал несколько шагов и вернулся к застывшему на месте секретарю. «Извини, где письмо?» Через несколько минут я поменял ипостась. Взлетел со сторожевой башни и, сделав широкий круг над дворцом, повернул на север. Туда, где три последних года в маленьком лесном домике жила Тамила Эллингтон.